Остеохондроз. Остеохондроз – это хроническое дегенеративное заболевание позвоночника, развивающееся в результате нарушения нормальной структуры позвонков и межпозвоночных дисков. Заболевание отличается наличием множества симптомов, которые в своей совокупности неминуемо приводят к снижению качества жизни человека. Начнем разбор остеохондроза с вопросов. Почему болит спина? И каким последствиям может привести мышечно-эмоциональный блок? Остеохондроз – это один из самых часто встречающихся диагнозов и трудноизлечимых заболеваний. Тот, кто сталкивается с ноющими болями в шее, спине, лопатках, пояснице, знает, что это надолго. Лечение проводится симптоматическое. Физиопроцедуры помогают лишь временно. И даже курсы массажа и остеопатии не являются панацеей. И вот на этом этапе, когда телу уже оказывается квалифицированная помощь, нужно подключать психосоматику. Все дело в том, что любые мышечные гипертонусы и спазмы возникают именно за счет эмоциональных блоков, которые закрепляются инстинктом самосохранения и начинают транслироваться на уровне тела, сжаться, чтобы выжить. Разумеется, есть категория поражения мышц после травм или перенесенных инфекций, однако и здесь имеется психосоматический фундамент, оказывающий влияние на скорость восстановления мышечной ткани после повреждений. Кажется, при чем здесь вообще мышцы, ведь мы говорим про остеохондроз. Это заболевание позвоночника, характерной особенностью которого является дегенеративно-дистрофическое поражение межпозвонковых дисков, а затем и самих тканей позвонков. Но все эти изменения возникают именно за счет первичной мышечной перестройки, когда вдруг наше тело решает изогнуться в ту или иную сторону, сжаться против тех или иных нападок, защитить себя с той или иной стороны, а иногда обогнуть кого-то, чтобы выжить. Того, кто говорит, как можно жить, а как нельзя. После того, как эмоционально-мышечный блок сформировался, тело начинает жить по его правилам. Меняется осанка. Я неудачник, боюсь показать себя. Мне страшно жить в этом мире. Надо сжаться, чтобы стать незаметным. Меняется походка. Я боюсь своей сексуальности. Быть сексуальным опасно. Надо быть незаметным, тогда я буду в безопасности. Формируются мышечные зажимы шеи и затылка. Нужно все решать головой и логикой, не расслабляться и ни в коем случае не давать слабину. Начинает болеть поясница. Здесь мы сталкиваемся со страхом за материальную безопасность, которая выступает основой нашей личности. Появляются спазмы на уровне всего позвоночного столба. После нарушения кровообращения и появления первичной дистрофии тканей включаются патогенетические механизмы образования грыж и протрузий. Здесь психосоматозов уже нет. Данные осложнения – физиологическая реакция на первичные изменения в мышцах. Состояние формируется не одно десятилетие. Поэтому при остеохондрозе исцеление занимает достаточно продолжительное время. Ведь придется работать на самой глубине и запускать серьезные трансформации в личности человека. Это и поиск своего истинного «я», и анализ жизненного пути, и самое трудное – разрешение себе идти по тому пути, по которому хочется.